Достопримечательности Дальнего Востока России. Российский Дальний Восток раскинулся от Байкала до Тихого океана. С географической точки зрения он включает в себя территорию бассейнов всех рек, впадающих в Тихий океан, плюс острова Сахалин, Курилы, Врангеля, Шантарские и Командорские. Дальневосточный федеральный округ занимает 40% площади России. Транссибирская железнодорожная магистраль, Транссиб, самая длинная железная дорога в мире, проходит через Евразию, соединяет Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими восточно-сибирскими и дальневосточными городами России. Длина 9288,2 километра. Байкало-Амурская магистраль, БАМ, одна из наиболее длинных железнодорожных линий в мире. Ее протяженность — 4287 километров. Здесь обитает занесенный в Красную книгу России Амурский тигр, он же Уссурийский, Сибирский, Алтайский, Корейский, Маньчжурский или Северокитайский. Амурский тигр — самая большая кошка на планете. Здесь растет уникальный хвойный вид — даурская лиственница. На Камчатке — около 300 вулканов, действующих из них 29. Один из самых активных — Авачинская сопка. В Кронотском парке насчитывается больше 400 видов ледников. На Камчатке есть и водопады. Один из самых красивых — Вилючинский, высотой 40 метров. Берет свое начало в одноименном леднике. На Курильских островах обитает 84 вида животных, включенных в Красную книгу России. На Курилах находится богатейшее в мире месторождение рения, редкого и очень ценного металла. Знаменитая долина гейзеров на Камчатке, более 40 гейзеров, горячие озера, грязевые котлы, термальные источники. Длиной 8 километров, шириной 4. Каждый гейзер работает со своей строгой периодичностью. Замечено, что с годами эта периодичность увеличивается. Водится несколько видов крабов, в том числе камчатский, который в действительности является раком. Камчатский краб — самый крупный из морских раков. Побережье Камчатки устелено черным песком. Это осадочный вулканический пепел. Плодородную горсть вы земли принесите оттуда, где ее забирал в свою пасть эшелонами враг. Долины горные, ущелья, водопады, здесь множество народов, и море с полуостровом в круги своя вернулись, и земли с запада, перемешаны вода, кровь и слезы. В те года бой решающий гремел, дальше враг пройти не смел. Тут уже посложнее будет, у меня пока нет догадок. Спокойно, сейчас по строчкам разберем. Итак, плодородная земля, которую себе забирал враг, что это может быть? Историю Великой Отечественной войны вспоминайте. С юга СССР фашисты вывозили в огромном количестве плодородную почву, подсказал Паша. Горные долины, ущелья и водопады. Очень похоже на Кавказ. Я там была, очень красиво. А еще этот регион самый многонациональный. Вот вам и множество народов. Море с полуостровом в круги своя вернулись? Крым наш! Хором проговорили все семеро и от этого расхохотались. Земли с запада. Это Донецкая, Луганская республики, Херсонская, Запорожская области. Верно. С последними строчками посложнее будет. Да, шел некий решающий бой. Проходил он, скорее всего, близ реки, потому что перемешаны вода, кровь и слезы. После него враг не смог двинуться дальше. Что это значит? Это значит, фашисты не смогли пройти вглубь страны. А бой — ничто иное, как Сталинградская битва. Сталинград — нынешний Волгоград. Я просто обожаю историю. После этого сражения, имевшего важнейшее стратегическое значение, неприятель оказался закрыт Волгой от тыла, а в тылу находилась вся промышленность, работающая на нужды фронта. Молодец, Пашка. Так, скоро нас отрубят, посему до завтра. Ребята, постарайтесь самостоятельно разобраться с загадками, чтобы завтра при встрече сэкономить время, волновалась Аня. Анечка, а зачем нам сокращать время общения? «Я им очень дорожу», — продолжил заигрывать Сашка и опять принялся посылать воздушные поцелуи Ане. «Александр, Вы не дождетесь от меня ответных действий. Идите спать. Детское время вышло». Ребята снова начали хохотать над двумя влюбленными. «Конец связи!» — грозно проворчала Аня, закрыла пальцем камеру, а сама сидела и улыбалась до ушей, пока программа не отключила связь.